Скарлетт была уверена, что, пойди она с ними на болото, ей стоило бы только подоткнуть повыше подол, взять в руки веревку, и она в два счета заарканила бы эту свинью. Ну а что потом, после того, как свинья будет поймана? Если она будет поймана, что потом, когда они съедят и свинью, и ее приплод? Жизнь-то будет продолжаться, а, следовательно, не кончится и потребность в еде. Надвигается зима, когда еды взять будет неоткуда. Придут к концу даже несчастные остатки овощей с соседских огородов. Надо запасти сушеных бобов и сорга, и муки, и рису, и... да мало ли чего еще. Кукурузных и хлопковых семян для весеннего посева и из одежды кое-чего. Откуда же все это взять и чем расплачиваться? Она тайком обшарила у Джералда карманы, залезла в его шкатулку, но не обнаружила ничего, кроме пачки облигаций и $3000 купюрами Конфедерации. На это, пожалуй, все они могли бы один раз сытно пообедать, подумала она с иронией. Ведь теперь эти деньги почти ничего не стоят. Но будь даже у нее деньги и возможность купить на них продуктов, как доставить их сюда, в Тару? Почему Господь допустил, чтобы старая кляча издохла? Будь у них хотя бы эта несчастная, сворованная Реттом скотина, все было бы подспорье. А какие прекрасные, гладкие мулы брыкались у них на выгоне за дорогой. А какие красавицы были их упряжные лошади, ее маленькая кобылка и сестринские пони, и большой жеребец Джералда. Как он скакал, как летела у него из-под копыт земля. Ах, если бы сейчас хоть одного мула сюда, хоть самого, что ни на есть упрямого. Ладно, когда нога у нее заживет, она пойдет пешком в Джонсборо. Ей еще никогда не доводилось совершать столь длинное путешествие пешком, но она его совершит. Если даже янки выжгли дотла весь город, она, конечно, разыщет кого-нибудь и разузнает, где можно добыть продуктов. Заострившееся личико Уэйда вдруг возникло у нее перед глазами. Он все время твердит, что не любит ямса, все просит куриную ножку и риса с подливкой. Залитый ярким солнечным светом сад внезапно потускнел, и деревья поплыли перед ее затуманившимся взором. Скарлетт уронила голову на руки, стараясь держать слезы. Плакать бесполезно теперь. От слез может быть толк, когда рядом мужчина, от которого нужно чего-то добиться. Она сидела, сжавшись в комочек, крепко зажмурив глаза, стараясь не разрыдаться, и в эту минуту до нее долетел стук копыт. Но она не подняла головы. Ей так часто чудилось, что она слышит этот звук чуть не каждый день и каждую ночь, так же, как чудился ей шорох платья Эллен. И, как всегда, сердце ее в этот миг заколотилось, прежде чем она успела мысленно сказать себе: «Не будь дурой». Но быстрый стук копыт стал замедляться. Лошадь перешла с галопа на шаг, и это, и ритмичный хруст гравия, все было слишком реально. Кто-то подъехал верхом. Может быть, от Тарлтонов или Фонтейнов? Скарлетт подняла глаза. В кавалерийском седле сидел Янки. Еще не осознав случившегося, она уже спряталась за занавеской и, как завороженная, смотрела на всадника сквозь дымчатые складки шелка, затаив дыхание от неожиданности и испуга. Он мешковато сидел в седле. Плотный мужчина в полурастегнутом синем мундире. У него было грубое лицо и неопрятная черная борода. Маленькие, близко посаженные глазки, щурясь от солнца, спокойно разглядывали дом из-под козырька жесткого синего кепи. Когда он медленно спешился и закинул поводья на коновесь, Скарлетт, наконец, смогла вздохнуть. Но так болезненно и резко, словно после удара под ложечку. Янки. Янки с большущим пистолетом на боку. Она одна в доме с тремя больными и с маленькими детишками.